Обвенчались Сахаровы в 1899 году, уже после рождения всех их шестерых детей, и в октябре того же года обратились с ходатайством об оказании им особой монаршей милости по семейному их делу об узаконении добрачных детей. Прошение было удовлетворено 10 октября 1901 года. И уже 25 октября этого года Иван Николаевич получил бессрочный паспорт, в котором было записано: при нем жена Мария Петровна, 40 лет, и дети, родившиеся Татьяна, 4 мая 83 года, Сергей, 17 июля 85 года, Иван, 25 февраля 87 года, Дмитрий, 19 февраля 89 года, Николай, 2 мая 91 года, Георгий, 11 августа 97 года. Арбатской части, 2 участка, пристав, подпись. Тогда же дети получили метрические свидетельства следующего аналогичного содержания. По указу Его Императорского Величества, Московский окружной суд в силу высочайшего повеления, последовавшего 18 сентября 1901 года, и на основании представленных в окружной суд документов, согласно резолюции от 10 октября 1901 года, выдал сие свидетельство сыну кандидата прав Дмитрию Ивановичу Сахарову, записанному в метрической книге Московской Николаевской, что в Плотниках, церкви, за 1889 год, части 1, родившихся мужеского пола, в том, что он родился февраля 19 дня 1889 года. Родители его, кандидат прав Иван Николаевич Сахаров, вероисповедание православного, первобрачный, и жена его Мария Петровна, вероисповедание православного, второбрачная, крещен марта 5 дня 1889 года, вероисповедание православного. Восприемниками при крещении были почетный гражданин Петр Сергеев Воробьев и дочь умершего полковника, девица Евгения Эдуардовна Поприц. Но за 12 лет до этого, когда отец Андрей Дмитриевич появился на свет в Москве в метрической книге за 1889 год, Николаевской, что в Плотниках церкви, была сделана следующая запись. Рождение февраля 19-го, крещен 5 марта Дмитрий. В доме Заболоцкой неизвестная, не объявившая своего звания, незаконно родившая православного вероисповедания. Андрей Дмитриевич пишет, что Дмитрий Иванович родился в имении Будаева Смоленской области, где у Сахаровых был дом. Но Будаева, находившаяся вблизи имения родителей Марии Петровны, принадлежала близким подругам Марии Петровны, Екатерине Дмитриевне и Прасковье Дмитриевне Давыдовым. Сахаровы бывали там много и подолгу. Мать, хозяйка имения, дети называли бабушкой, но родился ли в Будаева кто-либо из них, мы не знаем. Во всяком случае, Дмитрий Иванович нет. Внуки Марии Петровны, Иван Николаевича, в том числе и Андрей Дмитриевич, не знали романтическую и сложную, учитывая время, историю их брака. И неизвестно, что знали дети. У меня сложилось впечатление, что внуки Марии Петровны имели несколько неадекватное представление о ее личности. Сравнивая рассказ любимой Андреем Дмитриевичем недавно скончавшейся двоюродной сестры Кати, Екатерины Ивановны Сахаровой, о том, что бабушка была выдана замуж отцом насильно и убежала от мужа, или он пропал без вести, и архивные документы, видно, что она находилась в заблуждении. Скорее, Мария Петровна вышла замуж, чтобы избавиться от опеки отца и получить вид на жительство. Такой способ приобретения самостоятельности был тогда распространен. И не тот это был характер, чтобы ее можно было «выдать», в кавычках. Когда-то Андрей Дмитриевич, прочтя еще в рукописи мою книгу «Дочки матери», сказал: «Ты от бабушки родилась». И я ему ответила: «Ты тоже». Но если тогда сработала скорее интуиция, то теперь, прочтя сотни листов «Дело о революционной группе», «Дело о надзоре» и других архивных материалов, я уверена, что скрытая за внешней мягкостью непреклонность Сахарова досталась ему в наследство прежде всего от бабушки Марии Петровны. Несмотря на то, что почти 20 лет Сахаровы жили без церковного брака, родители Ивана Николаевича тепло и очень уважительно относились к Марии Петровне и трогательно нежно к их детям. Когда младшая сестра Ивана Николаевича Александра Николаевна после тяжелых личных переживаний ехала из Нижнего Новгорода в Москву, где она позже преподавала в епархиальном училище, ее мать Александра Алексеевна писала: «Саня, 11-го, едет в Москву, нервы ее еще не совсем пришли в порядок, вся надежда на вас, милые, что вы своим сочувствием и лаской поможете ей в новой обстановке и поможете ее наболевшему сердцу успокоиться. Маня, голубушка, помоги ей на первых порах вместо меня. Ты ведь, милая, так много опытнее меня в московской жизни. Будьте здоровы, дорогие мои, горячо любящая вас мать». И еще одно письмо Александры Алексеевны к внучке Тане Сахаровой. «Милая, дорогая моя Таня, горячо желаю тебе здоровья и всего, чего сама желаешь, голубушка. Как поживаешь, милая? Довольна ли гимназией, подругами? Не утомляешься ли занятиями? Собрались было к вам тетя Надя с дедушкой, хотел он съездить в Троицкую лавру, но теперь нельзя ему отлучиться по службе. Вчера был именинник Гриша, все дети тети Нади и тети Прани ходили на кладбище и положили на его могилку венок из плюща и гиацинтов. А вечером были все у нас и так разыгрались и расшумелись, совсем забыли, что именинника нет в живых. Горячо целую, моя дорогая, передай мой сердечный привет всем своим, бабушка». Жили Сахаровы все годы в центре Москвы, в ее Тверской и Арбатской части. Сменив между 1886 и 1910 годами 10 квартир, когда, наконец, обосновались в Гранатном переулке, дом 3, занимая квартиру из 6 комнат, второй этаж небольшого особняка. Дом принадлежал Моисею Соломоновичу Гольденвейзеру, юрисконсульту банка Полякова, знакомому Ивана Николаевича Сахарова по московской адвокатуре. Но с Александром Борисовичем Гольденвейзером семья Сахаровых познакомилась позже, когда Дмитрий Иванович стал женихом Екатерины Алексеевны Софиана. О доме Сахаровых, о Марии Петровне и Иване Николаевиче вспоминает его племянница Елизавета Ивановна Доброхотова. «У меня из впечатлений детства, а затем и отрочества, стоит передо мной дорогой дядя Ваня. Он очень меня интересовал, но я робела перед ним несколько. Живой, деловитый, с энергичными движениями. Помню, как сейчас его низковатый голос, улыбку, мне казалось, что он несколько подтрунивает надо мной. В доме шла своя особенная жизнь. Комнаты мне, провинциалки, казались такими парадными с их дорогими коврами и мебелью. Помню, как вся наша нижегородская детвора ждала его приезда традиционного на Новый год, как сильно действовало на всех его могущество, особенно когда оказывалось, что каждый из нас может от него получить желаемый подарок. Это обсуждение происходило днем за общим обеденным столом, а потом к вечеру он куда-то исчезал, а под самый Новый год они всегда с дядей Васей являлись ряженными в масках, и мы бегали за ними, стараясь узнать. Все это было так интересно и оставалось ярким впечатлением, может быть, самым ярким из всего остального года. С тетей Маней я, в сущности, подружилась, уже будучи сама достаточно пережившим семейным человеком. Она привлекала к себе своим необыкновенным умом. Это чувствовалось в каждом суждении и в ее ценных советах. Я очень нуждалась в таком общении. Я очень благодарна ей. Как она умела понять любое жизненное положение и указать возможный выход. И затем в ней чувствовалась такая семьянинка, к которой тянулись нити от каждого, и семья, должно быть, была тогда такая спаянная от мала до велика. Красивая такая семья, и нечасто это наблюдается. После революции квартира в Гранатном стала коммунальной. В годы детства и юности Андрея Сахарова в ней жили и вели раздельное хозяйство 6 семей. Сама Мария Петровна, семьи 3 ее сыновей и 2 посторонние семьи. В 1941 году, во время первых немецких бомбежек Москвы, в дом попала бомба, и всех жильцов расселили в другие дома. Родители Андрея Дмитриевича получили комнату в коммунальной квартире на Спиридоньевской улице. После войны дом в Гранатном был восстановлен, и в настоящее время в нем находится отделение милиции. Дети Сахаровых начинали учиться дома. Иван вместе с сыном академика Вернадского Георгием, потом мальчиков отдавали в одну из лучших московских гимназий, седьмую памяти императора Александра III. Сергей и Дмитрий окончили ее с серебряными медалями. Кроме того, Дмитрий закончил с золотой медалью музыкальное училище имени Гнесиных. Дальнейшее образование Сергей, Иван и Дмитрий получили в Московском университете. Старшие дети Татьяна и Сергей какое-то время учились в Германии в Гейдельберге. Впервые Иван Николаевич выехал из России за границу во Францию 26 мая 1889 года, сразу после того, как получил звание присяжного поверенного. С этого времени и до момента снятия надзора в 99 году каждая его поездка за границу, а он ездил два, а иногда и три раза в год, сопровождалась следующим распоряжением департамента полиции. При возвращении в пределы империи произвести тщательный досмотр имеющегося у него багажа и сообщить департаменту полиции о направлении избранного им пути. Эта бумага до смешного напомнила мне распоряжение, поступавшее в таможню аэропорта Шереметьево при моих возвращениях в СССР, одно из которых случайно попало нам в руки и теперь хранится в архиве Андрея Сахарова. Иван Николаевич много раз был во Франции и в Швейцарии, бывал в Италии, Норвегии, Австрии и регулярно ездил на воды в Германию. В июне 1914 года он поехал в Бад-Гомбург. Мария Петровна в это время с сыновьями Георгием и Дмитрием была во Франции, в Британии. В июле к ним присоединился Иван Николаевич, и там их застала Первая мировая война. Еще до войны, в 13 году, Сахаровы приобрели в Кисловодске дом с большим участком земли. Там они провели лето 16 года. В начале 18 года Иван Николаевич с Марией Петровной и младшим сыном Георгием вновь уехали в Кисловодск. Отъезд их был вызван, скорее всего, нежеланием Ивана Николаевича, активного члена запрещенной в конце 17 года партии конституционных демократов, оставаться в большевистской Москве. В ноябре 18 года Иван Николаевич приезжал в Москву на крестины внука Михаила, Михалька, сына его сына Ивана, и попытаться как-то решить финансовые дела семьи. На обратном пути в Кисловодск он заболел тифом и умер в Харькове. Точная дата его кончины до последнего времени была неизвестна, но в 1992 году удалось найти некролог, опубликованный в харьковской газете «Новая Россия» 11 декабря 2018 года. В ночь с 5 на 6 декабря в Александровской больнице скончался от тифа московский присяжный поверенный и крупный общественный деятель Иван Николаевич Сахаров. В Харькове Сахаров очутился совершенно случайно. Он ехал в Крым, по-видимому, в дороге заболел тифом и был доставлен кем-то в больницу. Биография Ивана Николаевича не сложна. Окончив Московский университет в 1884 году, он зачислился в состав московской адвокатуры, причем скоро стал выступать в политических и сектантских процессах. Одновременно началась его широкая общественная деятельность в сфере преимущественно культуры и просвещения. Так он избран был секретарем знаменитого в свое время Московского комитета грамотности. С закрытием последнего в 1895 году Иван Николаевич стал работать в других культурно-просветительских организациях, а в 1905 году сам явился основателем Лиги образования, просуществовавшей всего два года. В 1907 году она была закрыта. Иван Николаевич был, между прочим, выборщиком от партии КД во Вторую Госдуму и председателем возникшей при Центральном комитете партии комиссии по вопросам о свободе совести. Не чужд был Иван Николаевич и литературы. В течение долгих лет, начиная с конца 80-х годов, он по юридическим вопросам писал в «Русских ведомостях», а в 1906 году выпустил сборник против смертной казни, выдержавший несколько изданий. Пишущий эти строки хорошо знал покойного. В личных отношениях он был чуткий, отзывчивый и в высшей степени доброжелательный человек. Мир праху его. Е.П. Белоконский. Александровская больница в Харькове сохранилась до наших дней, но архивы ее сожжены.